Примечание. 1. Бакос. Купание испанское. 2. Квонон асцендам. Чего только я не достигну. Латинское. 3. Оайме. Ой-ой. Итальянское. 4. Несцио вос. Не знаем вас. Латинское. 5. Анимо. Видибус импосибиле. Душою. А сил не хватает. Латинское. 6. АМДГ. Ад майорем де глориам. Для вящей славы Божьей. Латинское. 7. Корам исти. В его присутствии. Латинское. 8. Пронто, пронто. Скорее. Испанское. 9. Экце хомо. Перед вами человек. Латинское. 10. Ингок сигна винцес. Во имя этого знамени победишь. Латинское. 11. Нокте пуит тотере деунт спектакуле мане. Всю ночь идет дождь, утром возвращаются зрелища. Латинское. 12. Я зову ее трюшен. От глагола трюше. Французское. Попрошайничать, жульничать. 13. Триумф феминат. От латинского фемина женщина. То есть союз трех женщин. По аналогии с прославившимися древнеримскими триумвиратами, первым из которых был союз, заключенный между Помпеем, Цезарем и Крассом. 14. Casa de usted. Ваш огород камешки испанское. 15. Nec pluribus impar. Неравный многим. Латинское.